В этом году, когда исполняется 125-летие со дня рождения непреклонной революционерки Канг Бансук, представители более 370 организаций посетила Чилгорское место историко-революционной славы. Здесь родилась и провела свое детство Канг Бансук, выдающийся руководитель женского движения в нашей стране. Здесь также вынашивал великий замысел об освобождении родиной Ким Ир Сен, который приехал туда, преодолев 1000 лет учебы. По сводным данным, за 62 года после открытия места его посетило свыше 29 миллионов военнослужащих, трудящихся, учащихся, зарубежных корейцев и иностранцев.